Шаббат шалом всем. Слава нашему Господу. Сегодня в преддверии праздников я хочу поговорить о том времени, в котором мы с вами живем. Показать через Священное Писание и книги, которые находятся совершенно рядом с каноном, это апокрифическая литература, что вообще в истории вот нашего народа такое время было уже. Но люди забывают об этом. Почему я это напоминаю, что такое время уже было? Потому что как бы ничего не приходит в этот мир вот просто так, резко, вдруг, ни с того, ни с сего. Оно приходит постепенно, как бы подготавливая себе плацдарм. Для того, чтобы понять эти вещи и увидеть, безусловно, нужно обращаться вот к подобного рода литературе, которая помогает определить сроки, вот времена, где мы живем. Никто не знает день и час пришествия Господа. Никто не знает, когда это будет. Но мы должны готовить себя к этому каждый день. И поэтому лучше быть подготовленному к самому неприятному, чем убеждать себя тем, что этого не случится. Но если не случится, и слава Богу, но когда ты готов, ты, по крайней мере, знаешь, что тебе делать. У тебя есть время продумать все. И на следующей неделе уже будут праздники Рош ха-Шана. И, судя по всему, нам не дадут отпраздновать нормально Рош ха-Шана с трублением в шофар, как обычно мы это делаем. Но на этом же все не заканчивается. Осенний период праздников, он заканчивается 10 октября только. И это будет Шмини Ацерет, это будет Муцей Шаббат. Понимаете? И не хочется в это верить. Но есть такое устойчивое ощущение, что нам не дадут этого сделать по большой любви к нам. Ну, как нам объясняют. Вы знаете, на Песах мы уже были дома, мы сидели дома. Песах, ну, как бы такой домашний праздник. Видите, как плавно все заходит? Не резко. С весны. Вот с осени по-другому бы все это чувствовалось. А так психологически народ, в принципе, Песах, ну да, надо сидеть дома, ну чуть-чуть дольше. И все хотели от работы еще отдохнуть. Вот на этой волне, как бы, прибой вот это, да, получился. И вот прошло полгода, ну, естественно, Йом Ацмаут и все остальное, но это такие уже однодневные. А сейчас осенний блок. В этом году Шмини Ацерет выпадал именно на Моцей Шаббат. И мы могли бы вместе сделать Авдалу. После всего. Представляете, как это было бы хорошо. Это была бы вечерняя, последняя трапеза, как мы всегда там делали. Немножко покушали бы. Но сам по себе момент. Мы даже публично сегодня не сможем перемотать свиток. Наши дети не увидят этого. То, что мы делали из года в год. Нас лишают этой возможности. Давайте мы сегодня посмотрим некоторые тексты. Начнем мы с книги пророка Даниила, 7 глава. И я напомню вам, я всю главу читать не буду, чтобы не загружать вас текстом. Все, кто ищут, все, кто интересуется, очень советую дома прочесть. Можно всю книгу, а можете только 7 главу. Даниил видит 4 животных. Это видение. Эти животные символизируют собой определенные эпохи, определенные царства, периоды. Даже если кто-то так не думает, это вообще не важно на самом деле. Потому что Даниила интересует последнее, 4-е животное, вот последний зверь. И что интересно, из начала главы я выделю следующее. 4-й стих говорит, что первый зверь выглядел как лев, Просто загляните в стих. Видите? Второй зверь был похож на медведя. Это 5 стих. 6 стих. 3-й как барс выглядел. А вот 7 стих. И вот зверь 4-й. Страшный, ужасный и весьма сильный. Даниил вообще не описывает, на кого он похож. Животное, которое не может описать человек знакомыми ему прообразами и категориями. Я не знаю, стоит это говорить или нет, но я скажу. Когда человек не может описать то, что он видит, это говорит, что это вообще не имеет аналогов в нашем мире, вот в том мире, в котором мы живем, на той планете, где мы находимся. Это вообще интересная вещь. Когда мы только приехали в Израиль, мне удалось попасть на подготовительные курсы для инженеров. Это даже не курсы были, а центр занятости. Чуть-чуть иврит нам подняли там. 2000 год с компьютерами познакомили, или 2001. И там были занятия, уроки с психологами. А перед этим нужно было сдать психометрию. Я не знаю, ли это есть вот психометрии, которую сейчас дают, но когда ты отвечаешь на какие-то вопросы, иногда некоторым людям дают дополнительные вещи какие-то. И мне было задание нарисовать несуществующее существо. Вот представьте, сталкивался, да, ты с таким? Вот, я не знал. Я же вообще ничего, представьте, я на русском языке, естественно, сдавал эту психометрию. Но я в жизни не слышал такое слово. 5 часов экзамен идет. Очень долго. Короче, я нарисовал. Там глаза какие-то, что вообще, знаете, такое. Я когда-то чуть-чуть для себя рисовал. И потом уже, когда с нами были занятия, я узнал, что человек с нормальной психикой, рисуя несуществующее существо, все равно пользуется земными прообразами. Это может быть какая-то такая, знаете, гибрид насекомого с млекопитающим, с рыбой, неважно, вот микс такой, но это обязательно будут кусочки из этого мира. А человек, у которого есть нарушение, ну там, например, шизофрения или еще что-то, сегодня, кстати, уже считают, что это тоже есть, это отклонение, но люди смогут нормально функционировать. Определенные. Но это не тема наша. Даниил видит существо, которое не может описать. В Новом Завете и потом в дальнейшем он какие-то элементы нам открывает того, что он видит. Но он не дает названия этому зверю. Зверь остается зверем. Понимаете, в чем? Вот в этом момент весь. Зверь остается зверем. И давайте мы сразу откроем 19 стих уже в этой главе. И здесь истолкование того, что видит Даниил. То есть он описывает в 15 стихе, что он очень разволновался от того, что он увидел в этом видении. «Тогда пожелал я точного объяснения о 4-м звере». Видите, ни первый, ни второй, ни только 4-й. Который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными, когтями медвежьими, медными, пожирал и сокрушал, спасибо, медными, а остатки попирал ногами. То есть у него есть ноги, когти из меди, зубы из железа. Тут явно что-то искусственное, да, присутствует. Я вообще не знаю, ли в то время занимались ли люди протезированием зубов. То есть то, что видит Даниил, это вообще не соответствует ничему, что он мог бы описать. Ноги тоже есть. И о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом вновь вышедшем, перед которым выпали 3. И о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно. Отметим для себя уста, говорящие высокомерно. Почему нам важно ключевые вот эти словосочетания? Чтобы мы потом могли увидеть, на кого похож этот зверь. Потому что у него есть уста. Звери вообще не говорят. Но этот четвертый разговаривает, причем говорит гордо, высокомерно. И который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их. Помните, в книге Откровения дано было ему вести брань со святыми и победить их. Это описывается два пророка, которые пророчествовали в Иерусалиме, были убиты, 3 дня пролежали, но потом воскресли. Важный момент, воскресли. «Доколе не пришел ветхий днями». Посмотрите. То есть очень пророчество Даниила нам напоминает описание из книги Откровения, 11 глава, вот эти все события. «И суд был дан святым Всевышнему, и наступило время, чтобы царством обладели». Святые. Есть зверь, который все попирает, сокрушает и топчет ногами то, что не успел. Есть святые, которые начинают противостоять этому всему. Но он побеждает их, он их убивает, думая, что победил. Точно так же сатан думал, что когда Божий Сын был распят, он выиграл. А оказалось, он смертью смерть попрал. И после этого здесь написано, доколе не пришел ветхий днями, то есть пока не явится Бог. И в книге Откровения очень похожая схема нарисовывается. Об этом он сказал, зверь четвертый, царство, четвертое царство будет на земле, отличающееся от всех царств, которая будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. Как по мне, очень похоже на мировое правительство, которое формируется сегодня. Ну, просто фотография, состоящая из разных каких-то частей составных, но реально уже входящая в противоборство со святыми. 10 рогов означает, что это царство восстанут 10 царей, после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Даже захочет, замечтает отменить. Вы знаете, почему нельзя отменить праздники полностью? Потому что Царство Божье внутри нас есть, друзья. Запомните эту важную вещь. Мы можем праздновать праздники и поклоняться Богу, пока душа в теле. И даже когда она выйдет из тела, мы будем поклоняться Создателю своему, но уже в веке грядущем. Это то, что не может он сделать, но он будет пытаться это сделать, чтобы избранных прельстить, чтобы увлечь людей, запугать кого-то. Я читаю дальше. Я еще прокомментирую. И вот это времени, времен полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему, то есть Богу. Коротко скажу, что первое, зверь, который похож на льва, это не я, это ученые, теологи считают, что это Вавилон. Вавилонское царство. Второй зверь, похожий на медведя, это Медяне или Медийское царство. Третье, персидское, но оно мидо-персидским считается, потому что там была как бы поделена территория. Но я бы сказал, персы вот пришли уже. Это барс. И зверь четвертый, считают ученые, это Александр Македонский. И вот после него там действительно многие вещи совпадают. 10 было военачальников, они делили власть и обозначали 10 вот этих династий, селевкидов. Все это в истории подтверждено. Рог, один вот этот, который вышел, сила могущества, все там, это Антиох Эпифан IV. И вот он сумел развить вот это могущество, он расправился именно с тремя конкурентами. То есть три рога, а четвертый вышел, те выпали. Но четко вот совпадает. Есть имена этих людей, это Селивк IV, Илиодором и Димитрий I. И вот уста говорящие высокомерно, они указывали на его красноречие и на его богохульное сердце. Все, кто помнят проповеди по маковейским книгам, мы говорили об этом неоднократно. И вот это все оно указывает действительно, почему на книгу Откровения. Да, это все было в третьем веке, второй, это век до нашей эры. Второй век, это 163-168 примерно год до нашей эры. Второй век. Все это было уже. Но это еще повторится, это еще будет. И Писание нам об этом конкретно говорит. Я вам прочитаю один стих и не буду говорить откуда. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Правильно, книга Экклесиаста, 1 глава, 10 стих. Люди говорят, вот это новое. Нет, это уже было. Почему это было? Плавный подход, понимаете? Попытки время от времени захватить и сделать вот эти вещи. Теперь, зверь, у которого уста говорящие гордо. Скажите, из всей Библии было всего, подсказываю, два животных, которые говорили. Ослицу Валаама сразу вспомнили, но она не говорила гордо, правда? Она пыталась вразумить пророка. А второй? Правильно. Сестра, мама правильно подсказывает. Змей в Эдемском саду. И змей является всегда и символом, и прообразом сатаны, но мы видим здесь, что он не просто змей, он опять с ногами, похож, видимо, на дракона какого-то. Но Даниил написал бы, если бы это был дракон. Потому что это тоже было известно тогда. Кто читает апокрифические книги и вставки, знает, что в книге пророка Даниила, я скажу вам точно, в какой главе, в 14 главе, которой нет в каноне, противостояние Даниила со жрецами Вила, и он там убивает дракона. Драконами называли ящеров, крокодилов, огромных таких вот земноводных. До 1860 года. А после этого придумали слово динозавры. Поэтому у нас есть, как бы, знаете, вот как барьер какой-то. Драконы — это сказки, Змей Горынычи, а вот динозавры — это то, что вымерло. Ну, во-первых, ничего не вымерло. Динозавры и вот такие бывают, и как дом девятиэтажный бывают. Если кто не в курсе, есть еще одно животное, которое невероятно огромных размеров, и оно фигурирует в каноне Священного Писания. Не, Левиафан — это так, верховодка, по сравнению с ним. Давид, когда пас стада, случайно думал, что это гора, зашел на него, потом еле спустился, потому что тот шевелиться начал. И нигде это только описано вот в еврейской литературе, в мидрашах, какие они, кто они и что они. Но в самом каноне это животное называется Реэм, через алиф пишется. Огроменных размеров. Ну и понятно, там мидраш говорит, что... Ладно, не буду вас пугать. Очень большие, короче. Описываются в самом Писании, в псалмах, описываются его рога, которые по размеру невероятно большие. Там нет никаких преуменьшений. Ну да ладно. Уста, говорящие высокомерно, у зверя. Очень все это как бы похоже на портрет не просто змея, а того, кто использует этих животных. То есть сатан. Сатан. Почему мы говорим об Эпифане и о Селевкидах и об этих всех периодах? Потому что то, что описывает нам книга пророка Даниила, было после него. Это второй век, а Даниил живет в пятом веке, до нашей эры, чтобы вы ориентировались. И я хочу вам почитать кусочек один из книги Маковейской, первая книга, первая глава. Сорок первого стиха. Можно с 29-го, но я главное хочу, чтобы вы услышали. Главное будет в 45-м стихе. Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом. И чтобы каждый оставил свой закон. Бывает такое? Слушайте, нам вообще легко на это посмотреть. Знаете почему? Мы, многие из нас, жили в Советском Союзе, но он так и не стал одним народом. Это было 15 республик, там было много национальностей, в том числе и меньшинства, и не только евреи считались меньшинствами, корейцы, армяне, имея даже свою, как бы, у евреев тоже была автономия. Но так и не, то есть вот здесь, чтобы каждый оставил свой закон, не оставили свои законы ни армяне, ни грузины, ни дагестанцы, ни украинцы, ни русские, ни евреи, ни армяне. Вот эта многонациональная страна Советский Союз, в которой мы жили, дает хорошую иллюстрацию на самом деле нам, тому, о чем мы говорим. И в этом был колорит. Если вы помните, такой фильм был хороший, «Мимино». Помните, когда армянин и грузин общаются, он говорит... У вас не умеют готовить долма. Он говорит, думай, что говоришь. В каждом народе даже блюдо из виноградных листьев и риса, оно по-разному готовится. А у нас это называется алей гефен. У каждого были свои особенности, своя музыка, свои костюмы, свои традиции. Свадьбы играли, танцевали по-разному. И это уважалось, так или нет? А тут Антиох придумал ноу-хау. И согласились все народы по слову царя. Сейчас вы узнаете, почему согласились. Просто запомните, согласились. Звучит так как-то мирно, правда? Предложили, согласились. И многие из Израиля приняли идолослужение его и принесли жертвы идолам и осквернили субботу. Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города иудейские, чтобы они следовали указаниям чужим для сей земли, и чтобы не допускались всесожжения и жертвоприношения и возлияния в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками, и оскверняли святилище и святых, чтобы строили жертвенники, храмы и капища идольские и приносили в жертву свиные мясо из котов нечистых. И оставляли сыновей своих необрезанными. То есть это для евреев указание было так жить. Нас еще пока до этого не дошло, но катится. С этими всеми гей-парадами. Ну как не излиться судам Божьим на землю святую? Ну скажите мне, ну как? Само собой разумеющаяся вещь. И оставляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их всякою нечистотою и мерзостью. Для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления. А если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти. Поэтому и согласились. Новый Завет говорит, желающий душу свою спасти, потеряет ее. Он ее потеряет. Люди думают, что это, ну, как бы, ну, все же так, ну, это же предлагается. Никогда светские власти не думали о народе и не заботились о людях. Пора уже эти иллюзии из головы выбросить. Только о себе. И были исключения, когда отдельные цари, не только в Израиле, кстати, заботились о людях и о народе. Может быть, 2%, а я думаю, меньше. Вот вся история, если взять, а? Очень мало. Я не говорю сейчас, правильно они ошибки делали, или все у них получилось идеально. Но они жили для людей, они жили для страны, для государства. Поэтому, когда нам говорят, что это для нашего блага, не праздновать праздники и сидеть дома, я не верю. Для меня благо праздновать праздники. А если ты заболеешь и умрешь? А если ты не заболеешь и умрешь? У меня вопрос. Или ты себе 2 века намерил, как говорил один киногерой. Помните его, нет? Горбатый такой был. А, это Шарапов говорил ему. Ты, видать, себе 2 века намерил. Вот это люди так себе думают, видят. Наступит день и час. Человек оставит свое тело никуда. Ничто не поможет. Ни реанимация, ни уколы, ни вот эти, когда бьют током, не поможет уже. Время наступило. Умирают даже маленькие дети, к сожалению. Причем просто, полностью здоровы, без всяких симптомов. Знаете, как это называется? Синдром внезапной смерти. Я не знал, но узнал об этом 10 лет назад. Просто ребенок все, но потом бам, и умер. Вот так. Синдром внезапной смерти. Врачи не знают причины. А Библия говорит, почему? Забрал Бог душу в том периоде, пока она спасена была. Для него это хорошо, а для всех остальных это горе. На всю жизнь травма невероятная. И только Писание дает нам надежду, желая, чтобы ни с кем этого не случилось никогда. Но эти вещи происходят. А нам говорят, что нам делают хорошо, чтобы мы праздники не праздновали. Почему вы решили, что это хорошо для меня, для верующего человека? Я религиозный. Мне хорошо праздники праздновать. Я понимаю, когда отменили 1 мая или День любви, или что там еще у них бывает. Но когда отменяют праздники, установленные Богом, это делает только Антихрист, больше никто, его дух. Нет вариантов других. Давайте не будем наивными. И вот Антиох как раз это и пытался сделать. Даниил говорит, вознамериться. Все, кто читали эти книги, знают, чем это кончилось для Антиоха. У него внутри, прямо вот в живом человеке, он сгнил, завонялся, черви завелись. Воняло так, что ему самому блевать охота была. А к нему подойти никто не мог. Это было в тот же самый день, когда он ехал на колеснице и хотел всех евреев уничтожить, убить и там беспредел творить. Но не доехал, слава Богу. А уповающие на Бога будут живы. Иешуа говорит, не бойтесь убивающих тело и больше ничего не могущих сделать. Это слабость, проявление слабости, когда тебя убивают за твою веру. Понимаете? Сегодня мы живем в такое время, когда люди ловят каждое слово из новостей. Вы ловите каждое слово из Библии. Не надо из новостей. Вас все равно обманут. Все равно обманут. Каждое слово из Писания надо ловить. И понимать, и сопоставлять, и проверять. Например, сейчас всех хотят обмануть, предлагая, что сейчас же вакцину хотят сделать. Знаете, да? Зачем? Ну, чтобы никто не заболел, так или нет? А вы знаете, что в этом нет логики вообще? Вы вообще зайдите, поинтересуйтесь. Мы все живем, есть 4 логических закона, их Аристотель еще придумал, 5-й, по-моему, век до нашей эры. Он их не изобрел, он их открыл, он понял, как работает в этом мире штука. Именно штука. Если кто-то себе делает прививку, значит, он не может заболеть теперь, так или нет? Иначе зачем делать прививку? А если я не хочу ее себе делать, я не могу ему навредить, он же уже прививку сделал, он не заболеет. А я умру. Так они говорят. Ну и как я могу навредить другим? Все, кто хотят, пусть идут и делают себе. А я знаю, что я буду здоровее без нее. По вере. Поэтому, когда начнут насильно принуждать, я не говорю, что именно это пример просто. Потому что об этом много говорят сегодня. Не смогут летать на самолетах. Ну да, не смогут продавать и покупать. Так же написано. Сейчас мы перейдем к 13 главе. Я ее немного прокомментирую. Вот. Потому что все, что было там, вот в Маковейской книге, уже было. Вот этот дух, он действует и сегодня. Тогда через Антихриста, еще раньше через фараона. Ну а сейчас другое время, другие люди. А дух тот же самый. Дух тот же самый. Давайте мы 13 главу посмотрим Откровение. Попытки отменить субботы и праздники будут все время. Но до тех пор, пока люди живы, мы будем их праздновать. Но не так, как раньше. Да, в домах закрытые. Все равно соберемся семьями, каждый своей семьей. Вот смотрите. В Пятый стих. «И даны ему были уста, говорящие гордо и богохульно». Это уже откровение. Очень похоже на Антиоха, правда? Потому что тот же дух. «И дана ему власть на 42 месяца». Это именно период 1260 дней, 42 месяца, 3,5 года. Там это времена и полувремени. 3,5 года. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе». Но то же самое, вот один в один. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племени. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Вот эта фраза «и поклонятся ему». Помните, я недавно говорил о горе пастырях, которые рассказывают людям, что если не поклоняться зверю, то можно даже чипы ставить. Ну а что тут такого? Для евреев, даже нерелигиозных, это невозможно, потому что есть алаха, запрещающая делать наколки и вводить инородные предметы в тело. Я понимаю, что есть у нас сегодня люди, думающие иначе, но мы говорим об общей массе сейчас. И вот они говорят, что это если поклониться. Понимаете, те, кто поклоняются зверю или сатане, сегодня, это сатанисты, это как бы закрытые секты такие. Поклонение не будет там прямо, знаете, вот так вот там, как в этом, поклоняются. Поклонение – это признание, согласие. Склониться или согласиться с тем, что тебе предлагают. Это и есть поклонение. Вот то, что мы прочитали с вами в книге Маковейской. Им предложили, и часть евреев начали это делать. Вот это и было поклонением. Человек, который не обрезал своего сына, но он, допустим, не приносил в жертву свиней и собак, а сына не обрезал, вот там перечислено это. Это тоже элемент поклонения. То есть он уже пошел на уступки, он уже согласился не делать то, что предписано ему было Богом, и то, что делали отцы. Сегодня в современном мире элементом поклонения будет согласие с мировым правительством, согласие с властями, принятие то, что предложат. Предложат под высокой мотивацией, чтобы дети не потерялись, чтобы больные Альцгеймера не ушли куда-то и не заблудились, и не разбились, чтобы старикам можно было вовремя помогать. А на самом деле контроль населения. И это то, что делал Антиох, контроль населения. Сегодня только поменялись инструменты. И убивают по-другому. Раньше это, знаете, как до нашей эры. Там жестоко, кровища текла. А сейчас кнопку нажал, если чип в руке. Эп, и нету. Вот так будет. Или просто там глаза закатил, сел и умер. А суть остается прежней. И те, кто думает, что они чип поставят, а сатане поклоняться не будут, я вообще не понимаю логики этих людей. Ты же не знаешь, что тебе имплантируют даже в руку. При современных технологиях это же полностью и наличие радиоволн в эфире. Это полностью делает человека управляемым. И пастыря говорят, что ничего страшного. Вопрос, кого они пасут и на кого работают. Логичный, по-моему, вопрос. Человек создан Богом свободным. На протяжении всей истории человеческого рода кто-то пытается кого-то сделать рабом или сделать несвободным. Меняются методы и средства достижения целей, а цель продолжает оставаться прежней. Я просто показываю картину, как это выглядит. Сегодня, если у детей забрать телефоны, они не будут знать, где взять информацию. Он не сможет вообще ничего. Есть подростки такие сегодня, и есть люди после 20 лет. Если забрать телефон, доступ к Гугелю, он не сможет даже пеленки поменять, портянку замотать, костер распалить, разжечь. Забрать микроволновку, он не представляет, как можно еду нагреть в сковородке. Только в микроволновке. Поколение уже такое. Бессильное. Совершенно не способное функционировать как человек. Потому что мы связаны с природой, мы связаны с землей, а не с электроникой. А нас хотят связать с электроникой. Для чего? Для того, чтобы полностью поработить. Нету другой цели. Это не для нашего блага. Это не для нашего здоровья. Я в это не верю. 11 стих. «И увидел я зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Видите, похож на ягненка, но говорит, как дракон. А знаете, сколько людей будут говорить: «Да не, ну он не выглядит как дракон, ну что вы придираетесь к его словам? Вы же посмотрите, у него же золотое руно и рожки агничьи». Ну подумаешь, там сказал, то чуть-чуть там ошибся, оговорился. Придумают, что сказать, лишь бы верили. 16 стих. «И сделает то, что всем малым и великим». Малым и великим, то есть известным и неизвестным, богатым и нищим. На улице нищим, понимаете, вот бездомным чипировать будут. Ну, может, не чипировать, пломбировать, скобировать, я не знаю. Просто употребляю понятный для себя сегодня, в нашем времени, термин. Не надо придираться, ну, как бы к инструментом. «Свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их». То есть на выбор. Ты же свободный человек, можешь выбрать на руку или на лоб. Но не больше. Понимаете, да? Это как человек выбирает, что курить, Мальборо или Кэмэл. Тебя как зарезать, ножом из дамасской стали или кухонным? Выбирай. Видишь, какой я добрый сегодня? На лоб или на руку? И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Или имя зверя, или число имени его. Видите, как написано? Начертание или имя написано будет буквами. Или число. Число 3 шестерки. Кто имеет мудрость, кто имеет ум. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти. Эзе милаша масехель, бина, зело делич и не делич. Метахат ли кисуй. Мы сейчас проверим по деличу. Пасук 18, перек 16, Итгалут Йоханан. Шешесре, 18. Перек, кен? А, кен, кен, слиха. Твуна, забина, бецем. То есть понимание, ум понимания. Иногда Писание употребляет слово «сехель» – это соображалка, сообразительность, смекалка. Вот. Но здесь «твуна». «Твуна» – это понимание от слова «авана», «бина», также бина. Ибо это число человеческое, то есть доступное нашему пониманию. Число его 666. Видите, все просто. Как это будет, не знаю. Но важно понимать характер личности. Вот что важно. Не надо думать, как он будет выглядеть. Он будет политиком или религиозным. Это не важно. Все связано с политикой на самом деле. И еще один текст я хочу прокомментировать. Откройте Амоса, пророка. 8 глава. 9 стих и дальше. И будет в тот день. 8 глава, 9 стих. И будет тот день, говорит Господь Бог. Произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. И обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач. Вот смотрите, как написано. Праздники ваши обращу в сетование. Что такое сетование? Недовольство. Это как бы неудовлетворенность, недостаточность. То есть праздники будут. Но они не будут теми, кими были раньше. Такими, какими были раньше. Мы же все равно перемотаем свиток в этом году. Но уже не так, как в те годы. Понимаете? Мы отпразднуем Рош ха-Шана, но не так, как в те годы. Когда мы собирались, и каждый дом и семью я благословлял отдельно. Особые были такие у нас, да, элементы. Нас забирают это. Праздники не могут отменить. Я сейчас скажу, почему о праздниках я говорю, и почему это важный момент. «И произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец его будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря и до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. В тот день истоевать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, жив Бог твой Дан, и жив путь в Вирсавию, они падут уже и не встанут. Это пророчество об Израиле. Будут ходить от севера и до востока. Не от севера на юг, а с севера на восток. По диагонали. До Мертвого моря. Это Иерусалим. Если невозможно забрать праздники, вознамерится, захочет отменить, но не сможет, хотя бы радость забрать. От этих празднований, праздников. Вот что он сделает, понимаете? И поэтому нам важно не роптать, а сохранять эту радость. Вот для чего я сегодня обращаюсь к общине с этим словом. Чтобы не забрали у нас эту радость. Если мы заранее будем это понимать, мы сумеем отпраздновать даже в семьях дома Рош ха-Шана и Йом-Кипур, и Симхес Тойрес. Для ашкеназов, ну для нас Симхат Тора. Шабес Койдеш, Симхес Тойрес. Да, так называют там в Европе наши братья. Нормально. Праздники еще с книги Бытие. 4-й день сотворены светила были. Муадим называются. И 23 глава книга Левит, она говорит, «Ине муадай, вот праздники мои». Муэд – это период времени. А Бог говорит, это мой период времени, вот на что я сейчас акцент ставлю. Понимаете, что такое праздники? Не просто это мир, труд, май. 7 Валентина – четвертое господина, что там еще бывает, в миру попридумывали все, что угодно. А Бог говорит, это мое время, это муадим, это я в это время хочу, чтобы вы ко мне в гости пришли, чтобы мы с вами встретились. Теперь было всегда Шлушар и Галим, правильно? И сегодня они есть. Это Песах, это Шавуот и это Суккот. На эти праздники обязательно мужской род, мужчины должны были идти в Иерусалим. А как ты пойдешь, если коронавирус? Никак. То есть уже в этом году Шлушар и Галим не было. Вот что я говорю. Я вначале это сказал. Плавный заход, Песах как бы не так ощущался. Но если посмотреть через Священное Писание, уже на Песах это было сделано. Мы не могли поехать. Мы раньше каждый год ездили в Иерусалим поститься в Йом-Кипур. Понимаете? Потому что лучше поститься в Иерусалиме, чем дома. А в этом году не поедем. Лишили нас этой возможности поститься в Йом-Кипур в Иерусалиме. Кажется, вроде бы да, мы будем праздновать эти праздники. Радость забрали. Нету симха. Но это не навсегда. Надо потерпеть. Я эту проповедь говорю для того, чтобы никто не шатался. Даже если закроют, все запретят. Нам не могут запретить быть верующими, нам не могут запретить быть на связи друг с другом. Канал будет работать. Если нас закроют, я заранее буду делать проповеди, выставлять, чтобы могли дома сделать богослужение люди. Помолиться. Не обрубят. Вот наша связь. Как ее обрубят? Вот наша связь. Я только что прочитал текст. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Это при том, при всем, что сегодня огромное количество, ну я бы так сказал, религиозных шоу, в которых слово отсутствует. Есть только упаковка. Внутри конфеты нету. Вот. Я сейчас вспомнил тоже один эпизод, когда я служил в армии, советской. Меня довольно часто садили там в тюрьму. Гупвахта. Ну и поскольку часто уже у меня там появились, как это сказать, выезды на шоколадную фабрику, говорю, как есть. И я помню, как я попал туда первый раз. Это, знаете, вот как в сказку ты попадаешь, а я еще сладкоежка. Я про упаковку. Значит, ну вот идет конвейер, а там Гулливеры, ну шоколадные конфеты, знаете, сгущенка кружкой там из бидона, помадки вот эти все, которые там раковые шейки, еще жидкие. Тебе не надо кушать эту карамель, ты просто берешь кружку. И вот я встал, идет конвейер, и там конфеты, они падают там в ящики. И я разворачиваю, ем, ко мне подходит рабочий. Говорит, что ты тут встал? Я говорю, что такое? Ну, мы в форме, в солдатской. Он говорит, иди туда. Послал меня в другое место. Я пошел. Ну, как бы, зачем их стоят разворачивать, да? Я пошел, встал там, где они не завернутые едут. Время не теряешь. Другой подходит, говорит, не, говорит, иди туда, и каждую разворачивай. Я говорю, почему? Он говорит, пойдем, берет меня, а там такой станок, Вот так вот оно работает. Конфета подъехала, ее штука берет и заворачивает фантик. Он говорит, если ты там взял, то в ящик падает просто пустая упаковка. Он все равно срабатывает, он все равно заворачивает, но оно пустое. Ну, там красный мак, знаете, вот эти все каракумы. Вот. Но я больше гулливеры, они крупные такие. Да. Это был цирк. У меня орехи, кашу, я набирал солдатские штаны, галифе. Наверное, килограмма 2,5 в карман помещается, я уже не помню. Полные, ты ходишь себя на рене, они не держатся. Вот так вот все. Ну, это первое время, потом уже как бы... Ну да, понимаешь, что оно есть вот все вокруг, и больше не поместится в тебя. Вот. Город Ворошиловград это было. Старая шоколадная фабрика. Вот нам предлагают пустой фантик. Понимаете, кто-то съел уже конфетку до нас. И ты такой довольный, слюна течет, а это только упаковка. Вот это то время, о котором говорит Амос. Жажда, нету слова. Где его взять? Где его послушать? Мы должны стать хранилищами хлеба, как это сделал Юсеф в Египте. Чтобы любой, кто захочет, мог прийти и взять этот хлеб. И чтобы был избыток, чтобы на всех хватало. Но запасаться надо. Он вдруг, откуда ни возьмись, не появится. Так же, как и масло в лампе не появится в последний момент. Пойдешь покупать, а ворота закроются, и все. Жених пришел именно в этот момент. Поэтому праздники у нас не смогут забрать. Радость уже забрали. Но не всю. Вот все время есть, знаете, вот этот момент, что до конца все не могут забрать. Так устроил Бог это все. Поэтому давайте поддерживать друг друга. Не просто молиться даже друг за друга. Позванивать друг другу. Узнавать, как дела. Быть на связи. Некоторые опасаются, что связь обрубят. Будем в рельсу перестукиваться. Пешком ходить начнем. Некоторых запас топлива будет надолго пешком ходить. Друзья, пусть Бог благословит нас в преддверии праздников осенних. Я верю, что мы пройдем это испытание достойно. Аминь.